Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 169. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей. Плач Иеремии, 3 глава, 27 стих. Если бы я мог облегчить каждому молодому христианину служение Господу, то я все равно не сделал бы этого. Если бы можно было сделать проповедование под открытым небом совсем легким делом, то я не сделал бы этого. Для вас лучше нести это иго. Лучше, если ваше служение требует самоотречения и испытывает ваше терпение. Лучше, если дети, приходящие в ваш класс в воскресной школе, не очень внимательны. Лучше, если люди не стоят тихо и не слушают скромно, как вы проповедуете на улице, а задают вам неприятные вопросы. Для истинного служителя лучше, когда дьявол стремится поразить его, так как если Бог поставил его, то его невозможно поразить. Но попытка поразить и свалить его благотворно подействует на него, разовьет его духовные мускулы, задействует силы его души. Слишком легкий путь повредил бы нам. Посмотрите на Давида после того, как Самуил вылил на его голову елей и помазал его на царство. Было бы плохо для него, если бы он провел во сне время до своего официального признания царем. Но приведите его ко двору Саула, пусть Саул бросит в него копье. Пусть он поборется с Голиафом, затем изгоните его и заставьте жить в пещерах и убежищах и бороться за свою жизнь. Таким путем вы воспитаете героя, который будет в состоянии управлять Израилем. Он взойдет на престол и будет уже не юношей, а воином с малых лет, готовым побить филистимлян. Итак, благо нам, если мы в служении Господу Иисусу пройдем через трудности».